Если в прошлой беседе было указано на важность и эффективность молитвы, то сегодня в этой последней беседе обратим внимание на два других аспекта молитвы, а именно пример эффективной молитвы и результаты ее. Пример эффективной молитвы. Илья был человек, подобный нам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Послание Иакова, 5 глава, 17 по 18 стих. Как было указано в предыдущих беседах, апостол Яков был муж, подвязавшийся в молитвах, и, конечно, испытывающий милость Божью в ответах на его молитвы. Для примера наглядного, он мог бы упомянуть и о своих молитвах, и о усердии и постоянстве в них. И это было бы допустимо, так как апостол Павел во многих посланиях упоминает о своих молитвах. Римлянам 1, 9-10, 1 Тимофею 1-3 и так далее. Но здесь Иаков избирает для примера другую личность, а именно пророка Илью, с действиями которого хорошо были ознакомлены евреи-христиане. Почему он так делает? Вначале вкратце познакомимся с этим пророком Ветхого Завета, действующего во дни злого царя Ахава, 3 Царств 17 глава, а также 4 Царств 2 глава. Этот пророк в своей жизни испытал чудные благословения Божьи. По молитве его был исцелен сын бедной вдовы, 3 Царств 17, 17-24. По молитве Ильи Господь посылает с неба огонь, который поедает жертву и все, 3 Царств 18-38. С помощью пищи, данной через ангела, пророк Илья идет до горы Божией Харива 40 дней и 40 ночей, 3 Царств 19-8. Удивительное событие, и далее сопутствовали ему в его жизни. Расступившиеся воды Иордана, 4 Царств 2:8, и удивительное взятие Ильи в огненной колеснице на небо, 4 Царств 2:11, дополняют нам картину удивительных благословений, испытанных пророком в его жизни. Нечто необыкновенное испытали ученики Господа Иисуса Христа на горе Преображения, ибо там вместе с Христом Преображенным присутствовали Моисей и Илья. Матфея 17:1-3. Все эти данные настолько поразительны, что многие, в том числе и евреи, смотрят на Илью как на сверхчеловека. Заметим, что тенденция человеческая при определенных случаях обожествлять кого-то весьма присуща человеку. В Деяниях апостолов 14:11-12 с такового рода обожествлением столкнулись апостолы Христовы Варнава и Павел. И вот здесь, в послании, Иаков упоминает Илью, чтобы показать своим читателям Илью не как сверхчеловеческое бытие, но как человека, ибо он и говорит: «Илья был человек, подобный нам». В чем он был подобен? Даже и в слабостях. Вспомните его слова, сказанные после побега от Иезавели: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». 3 Царств, 19 глава, 4 стих. Некто сказал, что мы очень часто бываем подобны Илье именно в этом случае. Но Слово Божье говорит, что если Илья был подобен человеком, то Это значит обладать эффективной молитвою не только Илья мог, но и может каждое дитя Божье. И именно поэтому апостол Иаков воспользовался примером о данном пророке, которого молитва совершала нечто невероятное. Помолился, чтобы не было дождя, и его не было. Снова помолился, чтобы был дождь, и пошел дождь, и, как сказано, земля произрастила плод свой. Эффект ясно виден. Но давайте поставим такой вопрос. Каково было духовное положение пророка в то время пред Богом? Выражение «молитвою помолился», стих 17, как бы говорит нам, что его молитва была совершена однажды, а не многократно, как при запрещении дождя, так и при получении его. Значит ли это, что он был уверен в том, о чем он просил у Бога? Да, был уверен. Читаем из третьей книги Царств, 17 глава и 1 стих. «И сказал Илья, фесвитянин, и жителей Галаадских, Ахаву, «Жив Господь, Бог Израилев, пред которым я стою. В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Это не значит, что пророк Илья своими силами запрещал или разрешал дождю действовать. Ибо, хоть и написано в 18 стихе 5 главы послания апостола Иакова, что Илья помолился, и небо дало дождь, но в стихе 1 18 главы 3 книги Царств сказано: «По прошествии многих дней было слово Господне к Илье в третий год. Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». Все это вместе взятое вот о чем говорит. Пророк Илья был уверен в исполнении молитвы всего лишь потому, что его воля была Божьей волей. Его молитва была побуждаема свыше. Воля человека в полном подчинении воле Всевышнего. Эта взаимосвязь настолько тесная, что человек, приобретая знания свыше от Духа Святого, знает, что ему делать, о чем просить и когда просить. Оказывается, можно быть в таковом положении пред Богом, когда молитва воистину становится эффективной. И как много в данном случае зависит от человека, ибо Бог со своей стороны все сделал, что нужно было сделать. Результаты эффективной молитвы. В послании апостола Иакова сказано, что «небо дало дождь, и земля произрастила плод свой», стих 18. К сожалению, человеческому глазу присуще видеть, но не все. В данном случае по благодати Божьей был дождь, и позже появились плоды. И это было великое благословение Божье. Ибо в то время, не имея урожая, люди испытывали великий голод. Третье Царств, 18 глава, 2 стих. Но результаты снеспосланного дождя могли быть и другие. Ведь сошествие огня с неба, пожиравшего все сожжения на жертвеннике, по молитве Ильи, при многочисленной толпе привело к тому, что люди, очевидцы этого события, пали на лицо свое и сказали: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Третье царство, 18 глава, 39 стих. Так и в случае с дождем. Люди могли убедиться в непреложности Слова Божия, увидеть Его всемогущество, величие и славу. Отвечая человеку на его просьбы, всемогущий Бог по своему изволению не только удовлетворяет нужды человека, но более того, своим ответом укрепляет его, дает ему возможность осознать и более созерцать величие и красоту Вседержителя. Итак, эффективная молитва возможна, ибо Илия был подобен нам. Будем помнить об этом. И будем делать то, к чему приглашает нас Слово Божье, а именно, молитесь друг за друга. Много может усиленная молитва праведного.